Третье. Всю ночь они проговорили, касаясь многих тем и вопросов. Под утро легли на топчан, согрелись, только заснули, у двери послышался стукоток. Акимов быстро вскочил, насторожился. Дверь приоткрылась, и в тот же миг послышался голос Лукьянова. — Это я, Иван Иванович. Рассвет приближается, но я и поспешил. Прошу извинить, что не дал сны доглядеть до конца. — Что делать? Догляжу когда-нибудь в другое время, — усмехнулся Акимов. В избе темно и прохладно. Акимов зажег светильник и сразу бросился к железной печке, натолкал в нее круглых березовых поленьев. Минута — и загудит печка, заполыхает жаркими боками. «А хозяин еще не вернулся?» — оглядывая избу, спросил Лукьянов. «Не пришел. Ждали вечером», — вставая с топчана, сказала Катя. «Доброе утро, Степан Дмитриевич. С Новым годом!» «Доброе утро, Катя. Здравствуй. Акентий, небось, наменял на рыбу муки и сговорил какую-нибудь сердобольную хозяйку испечь ему хлеб». «Возможно». «Он как раз собирался так и сделать», — подтвердила Катя, потягиваясь и слегка позевывая. «Пусть себе. Хлеб я принес. И особо тебе, Катя, послала тетка Таня шанишки с творогом». «Вот уж угодила!» Катя подошла к столу, начала помогать Лукьянову выкладывать харчи из мешка. Акимов же кинулся к тючку в брезенте. Схватил за веревку, которой был опутан тюк, поднял, встряхнул на руке, подумал, пустяки легко. Но, подержав тюк на руке, опустил, не очень-то легко. В припрыжку с таким грузом не побежишь. Лукьянов наблюдал за Акимовым от стола. — Как, Иван Иванович? — Увесисто. — Вот в том-то и заковыка. Придется хоть бегло посмотреть. Вдруг окажется что-нибудь лишнее или совсем необязательное. Давайте сюда, к огоньку. Лукьянов придвинул табуретку к Акимову и потянулся за светильником. Акимов положил тюк, принялся развязывать замокшие узлы веревки. Узлы спрессовались намертво, не поддавались ни пальцем, ни зубам. Лукьянов рассек своим кинжалом один узел, и веревка легко снялась с тюка. Акимов дернул за шелковый шнур, которым был стянут брезентовый чехол, и, когда развел кромки, увидел связки бумаг. Дядюшкины труды. Наблюдение ученого. Слово «науки» проносилось у него в голове, и он чувствовал, как дрожат его руки. Ну-ну, спокойнее. Возможно, тут лишь факты. А факты еще не наука, они кирпичи здания, так любил говорить Венедикт Петрович. Чтобы выстроить из кирпичей здание, необходима большая работа мозга. Мысль сводит факты в единое целое. Она превращает в совокупность разрозненные явления, ей дано свойство прозрения на близкое время и необозримо далекое. И в этом ее главная сила. Акимову казалось, что он слышит голос Лихачева, всегда рисковатый и откровенно задиристый. Акимов вытащил связку тетрадей в клеенчатых корочках. Это полевые дневники Лихачева. 4 экспедиции организовал профессор в Кетские земли. Вот тут, вероятно, записано все, что видел, узнавал, о чем думал ученый. Записано день за днем, без единого пропуска. Эх, пролистать бы эти дневники не спеша, страница за страницей, всмотреться в зарисовки яров и песков, равнин и холмов, плесов рек и озер. Как ему необходимы эти материалы? Разве можно писать итоговый капитальный труд, не имея под руками этих документов? Как же он будет благодарен баламуту Ваньке, если все это ляжет вдруг на письменный стол? И где? В Стокгольме, на чужбине, в изгнании. Акимов перевязал пачку тетрадей точно так же, как она была завязана, засунул ее в мешок и вытащил другую связку. Прочные картонки сберегали ее от изломов. Акимов развязал крепкой из конопляной нитки шпагат. Карты! Целая стопа карт! Опасаясь погасить светильник, Акимов взял одну карту, осторожно развернул ее на столе. По верхней кромке прочитал надпись, сделанную характерным витиеватым почерком дядюшки. «Прогнозные соображения по полиметаллам Сибири». Карта испещрена росчерками, местами затушевана простым и цветными карандашами, по кромкам какие-то записи и множество значков, крестики, кружочки, кубики. Свернув карту по старым линиям, Акимов развернул другую. А когда прочитал надпись, замер от неожиданности. «Курганы Сибири!» Взглянув на отдельные пометки, сделанные рукой Лихачева, Акимов понял, что эта карта курганов особенная. На ней были обозначены не только те курганы, которые давно известны и уже подвергались опустошению, но значились и курганы неизвестные, пока что скрытые от общего людского взора. Судя по пометкам ученого, их было еще немало. Годы шли, а страсть наткнуться на курган, неразграбленный ранее, овладеть его несметным богатством, не покидала людишек. В разное время артели копачей кидались по просторам Сибири то в один ее край, то в другой, но либо натыкались они на захоронения, давно уже опустошенные от сокровищ, либо копали обыкновенные холмы, которые лишь по внешнему виду напоминали курганы, а на самом деле никогда ими не были. Акимов щурил глаза, взгляд его скользил по карте. Он забыл, что рядом с ним стоят Лукьянов и Катя и нетерпеливо смотрят на него, ожидая каких-то слов. — Что, Ваня, интересно? — спросила Катя, беря его за локоть. — Очень интересно, Катя. Эти карты — труд его жизни. Они многое подскажут будущим поколениям. Акимов сложил карту курганы Сибири бережно, осторожно, как великую драгоценность. В эти минуты он и предположить не мог, что некий прохвост Осиповской, обитающий в Стокгольме возле Лихачева, втайне помышлял именно об этой карте. Содействие месье Мопассану в покупке Лихачевского архива для англичан этим не исчерпывались его цели. Не исчерпывались они и полицейской службой царскому правительству. Втайне. Археолог Осиповский размышлял о другом. Давненько, лет 5 тому назад, один из его дружков, служивший в ведомстве путей сообщения Российской империи, дознался, что на Алтае и по Минусинской котловине имеются курганы, никогда еще не подвергавшиеся осмотру. Вот бы открыть такой курган! Разумеется, не ради интересов науки, наука проживет и без этого. Открыть для собственного благоденствия. Точно или не точно, а ведь известно, что из курганов изымались огромные ценности, слитки золота, изделия из драгоценного металла, редчайшие каменья. Все это можно прибрать к рукам. А если уж наука встрянет в это дело, кое-что и ей достанется, орудия быта, предметы древнего обихода. Вожделенная мечта запала в голову Осиповского. Исподволь начал он вести разведку, кто в России может знать состояние курганов Сибири. К кому не толкался, от всех слышал один ответ. Есть такой человек, Лихачев Венедикт Петрович, но знайте, сидит на сундуках знания, как колдун. Никого к себе не подпускает. Вот тогда-то Осиповский решил. Возьму тайну. Возьму не мытьем, так катаньем. Акимов бегло взглянула на другие карты. Прогнозные соображения по углям. размещение наиболее ценных пород леса, к проблеме влияния лесов на температуру Обь-Енисейского воздушного бассейна, Юганская Обь с отметками жировых пятен, минеральные источники, свод данных, к проекту сброса северных вод на юг. Упаковывая карты в прежние картонки, Акимов прочитал на одной из них тусклую карандашную надпись «Папка живота моего». Надпись была сделана рукой Лихачева и, по-видимому, являлась условным обозначением ценности этих материалов. Акимов уложил связку карт в мешок и нащупал еще одну связку, собираясь вытащить ее, но тут вмешался Лукьянов. — Иван Иванович, пора пить чай, иначе ямщик начнет нервничать. — Пора, правда, Степан Дмитрич. Увлекся я несколько. Акимов уложил связки в мешке удобнее и затянул шелковый шнур. — Ну что, Ваня, возьмешь тюк? — Как решил? — Не раздумал? — спросила Катя, заметив, что Акимов стал вдруг сам не свой, растерянный, задумавшийся, со взглядом обращенным куда-то вдаль. «Рискну, Катя!» Он помолчал, невесело засмеялся. «Двум смертям не бывать, а голова на плечах все равно одна!» Пройдясь по избе, он остановился возле тюка, искоса глядя на брезентовый мешок, мечтательно воскликнул. «Только б довести! Довести бы! Довезешь, Ваня!» «Все обстроено, Иван Иванович, как нельзя лучше. До города домчит вас Катин знакомец, Петька Скобелкин. Парень бедовый, ямщик отменный. А там, небось, тоже не олухи к делу приставлены», — успокаивая Акимова рассудительным тоном, сказал Лукьянов. Рассвело. В окна Акентьевой избы потек нежный багряный свет ядреного зимнего утра. Катя собрала на стол завтрак. Свежие шаньки, соленые чебаки, мороженую бруснику в туиске. Ели молча, торопливо. Потом Лукьянов вышел на волю, понимая, что в последние минуты Ивана и Катю нужно оставить одних. Минут через 10 он вернулся. Ямщик подъехал, Иван Иванович. Кони стоят у стогов. Иду, Степан Дмитрич. Акимов и Катя быстро оделись, вышли вслед за Лукьяновым. Прямиком по снежной целине Лукьянов повел Акимова к стогам, возле которых, сгорая от желания скорее приступить к исполнению порученного дела, топтался в дахе в высоких пимах и мохнатой шапке из собачины Петька Скобелкин. Верный лукьяновский связчик. Катя отстала сразу же неподалеку от избы. Акимов, встряхивая на плече тюк с бумагами Лихачева, шел то и дело оглядываясь. Катя прощально размахивала рукой. Когда Акимов скрылся за деревьями, она всхлипнула и медленно побрела в избу Акентия.